Слава нашему Господу! Я приветствую всех любовью Иешуа, ободряю других. После перерыва мы с вами закончим сегодня 11 главу книги Откровения. И хотя на первый взгляд текст кажется таким вот небольшим, необъемным по содержанию, все-таки я постараюсь показать сегодня именно на основании этого текста и пророчеств, которые мы найдем в Танахе, что глобальная картина спасения, судов, наказания, платы за все вот это, она касается всей планеты, она касается буквально всех народов. Как правило, внимание теологов сосредоточено на пророчествах, касающихся наказания Израиля, но мы немного коснулись в прошлый раз уже, да, пропорции вот этой как относительно того, что во времена Ахава в Израиле было всего лишь 7 тысяч остатка, то есть людей, которые не поклонялись идолам, а в 11 главе, напротив, мы видим 7 тысяч имен, которые были погребены или погибли во время великого землетрясения. И у нас получается как бы обратная картина. Если тогда спасенных на весь Израиль было всего-навсего 7 тысяч, в 11 главе мы видим, наоборот, убитых или погибших, тех, кто не готовы были поклоняться Богу и Его Машиаху, 7 тысяч имен, весь остальной Израиль жив и чувствует себя нормально. И вот сейчас звучит последняя, седьмая труба. Впереди еще снова после достаточно объемной вставки у нас будет 7 чаш гнева. Это последние суды, которые изольются на землю. Но сегодня седьмая труба или последняя труба. Давайте зачитаем текст с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Машиаха его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его». И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Амен. Итак, седьмой ангел трубит в шофар, и на небе раздаются громкие голоса, объявляющие, что сейчас наступает время воцарения Иешуа Мессии на земле. Момент, когда объявляется о том, что царство наступило, по факту мы видим, что на земле еще будут происходить какие-то вещи. Вот для нас этот момент очень важен. Мы привыкли к тому, что, ну не знаю, как другие, я, по крайней мере, вот человек достаточно педантичный, и вот мне, например, сложно такие тексты переваривать, потому что, мне кажется, объявили, значит, сразу должно все наступить. Иначе, или надо было написать чуть-чуть позже. Я думаю, таких людей найдется, кроме меня еще. Поэтому мы должны просто понимать, что с того момента, когда объявлено царство, и тот момент, когда начинается реально царство, может пройти какое-то время. Пример. Давайте возьмем пример из Писания. Когда был помазан в цари и объявлен царем Давид? Молодым. А момент, когда он воцарился на царство, прошло 13 лет. Так? И даже после того, когда прошло 13 лет, только через 7 лет Израиль объединился полностью в одно государство, вот в одно такое царство, королевство. И Давид царствовал уже над всем Израилем. До этого он еще был разделен. Он в Хевроне воцарился, а потом только в Иерусалиме. Да? Ну, мы помним, я надеюсь, вот этот момент. И я думаю, что это тоже для нас с вами определенное такое толкование или иллюстрация к толкованию книги Откровения. Ведь Бог наперед все знал. И Бог знал о том, что будет дана еще книга Откровения Иоанну. Поэтому вот этот пример помогает нам понять, что несмотря на то, что царство объявлено уже, вот оно сейчас будет. Проходит какое-то время. Мало того, проходит меньше времени, чем прошло с того момента, когда Давида помазал в цари пророк, и тот момент, когда он реально воцарился на царство, 13 лет и плюс 7 лет, представьте, 20 лет земного времени. При том, при всем, что Давид прожил 70 лет. И пускай это никого не смущает, что после того, как объявлено царство, не все хотят, чтобы это царство реально появилось. Казалось бы, ну, вроде бы все ожидают, да? Но не все хотят, чтобы это царство реализовывалось так, как это видит Бог, по той причине, что центром будет Иерусалим. И если вы помните, то в 38 главе книги пророка Иезекииля говорится о том, что Израиль является пуп земли. В русском написано, вот народ сидит на вершине земли. Давайте я уточню просто этот текст. Атагам тифтах вакша. Йохескель. Ламет хет. Шлушим вишмона. Я хочу найти этот стих, потому что это важно. Вот сегодня это важно. 11 стих это. Все они живут без стен, и нет у них запоров, ни дверей. В двух местах это книга Судей и книга Иезекииля, 38 глава. В иврите говорится, что Израиль, вся страна, она является пупом земли. Табурга арец написано. И именно поэтому, то есть центр, как бы, да, вот то, откуда, знаете, вот как пуповина, пуп, это же то, что соединяет нас с утробой матери. Израиль, он соединен с Богом, как будто бы пуповиной, как будто бы вот утробой матери. Поэтому Иерусалим является матерью для всех народов, живущих на земле, а Бог является небесным отцом. И я просто этот стих не готовил, я по памяти говорю. Если там, Ира, ты найдешь его, да, то ты мне скажешь. Мы во время проповеди это уточним. Итак, царство объявлено, оно должно произойти, но не сразу оно появляется. 24 старца, которые мы уже говорили о них в 4 главе, снова появляются здесь. Они снова воздают Богу хвалу, поклоняются на свои лица, то есть они объявляют тоже, что это царство законное, и оно будет стоять во веки веков, как написано в 15 стихе. И вот эти 24 старца говорят: «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который есть и был, и грядешь, что ты принял силу твою великую и воцарился. Здесь в этом тексте мы видим, что воцаряться на самом деле-то будет Мессия, и в тексте говорится об этом. Но обращение идет к Богу. Мы видим, что Машиах – это тот, кто полностью принял делегированную от Бога власть на земле, и он собой являет Бога людям и является как бы полноценным воплощением Бога на земле для того, чтобы вот это царство могло реализоваться. На самом деле люди не в состоянии, они как бы не могут общаться напрямую с Богом, поэтому необходим посредник, необходим Мессия, в котором, конечно же, находится вся полнота Божества телесно. Почему царство не устанавливается сразу? 18 стих. «Рассвирепели язычники». Вы знаете, такие стихи, их немного в Библии. И вроде бы, можно было бы это пропустить и как-то без комментариев. Рассвирепели, да и рассвирепели. Мало ли там, кто рассвирепел. Сейчас успокоится. На самом деле, это короткая ремарка. Она раскрывает нам целый срез пророчеств, обращенных не к Израилю, а к другим народам. И еще раз повторю, это связано с судами Бога. И обратная пропорция сейчас идет. Еврейский народ готовится к полному спасению, то есть во время прихода Мессии осуществится то, чего ожидал Бог, и то, чего ожидает наш народ многие столетия. Произойдет спасение Израиля. На самом деле, вообще есть в Библии такие стихи, которые, на мой взгляд, не поддаются практически толкованию, потому что там говорится о том, что все семя Израиля будет спасено, другие места есть. То есть не берусь я толковать эти стихи, честно говоря. Но почему язычники рассвирепели? Да потому что власть полностью переходит к Израилю. Когда воцаряется на земле Мессия, что было написано на табличке? Причем написали это язычники руками Понтия Пилата. И он тогда сказал, что написал, то и будет. Он написал «Царь иудейский». Другими словами, когда Мессия воцаряется на земле, он воцаряется в Иерусалиме, который является столицей для колена Иуды, для Израиля и для всего мира. Иерусалим является столицей мира, поэтому так важен стих «Табурга арец» или «Пуп земли». И вот что происходит. Никогда в истории церкви инициатива не принадлежала Израилю. До этого момента она была. Но после того, как устанавливается по Божьему плану, по его проведению на земле так называемая церковь или тело Машиаха, в очень короткое время там, внутри этой территории, уверовавшие язычники узурпировали полностью власть и в течение 100-150 лет освободились от влияния еврейской культуры, освободились от еврейской теологии уже к концу IV века очень-очень фундаментально, я бы сказал. Освободились именно от вот этой теологии. И вы знаете, этому есть тоже объяснение и есть объективные, наверное, причины. Нельзя вот брать просто и толковать Писание, говоря, вот мне так кажется, или мне приснилось во сне. Или человек, например, толкуя какое-то место, говорит, мне Бог открыл. Хорошо, а на основании чего тебе Бог открыл? Я молился, я постился. Это личное откровение. Мы находимся в книге Откровения Иоанна Богослова. Поэтому невозможно, я бы сказал, недопустимо толковать Писание на основании личного откровения, если оно не подтверждается местами из Библии. Любое откровение, которое выходит за пределы Божьего Слова, которое дано людям, оно уже не является откровением Бога. Это называется, мягко, если сказать, отсебятина. А если сказать библейским языком, лжепророчество или ложное толкование слова. И поэтому евреи очень тщательно старались как бы сохранить правильный подход к толкованию текстов. Не всегда это устраивало, особенно людей умных, людей образованных. Среди греков таких было достаточно много. И когда им просто не давали толковать Библию так, как им хотелось, они сказали, окей, мы сами можем это делать. Зачем нам как бы вот это все у нас будет свое? Библия же дана всем, то есть всегда можно объяснить как-то эти вещи. И вот это и дало определенное отклонение. Послушайте, в еврейском как бы контексте она тоже толковалась довольно часто с отклонениями. Но когда пришел на землю Машиах, он исправил эти отклонения. О них написано в 28 главе книги пророка Исаии, 13 стих. Правило на правило, правило на правило. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Имеется в виду, что когда мудрецы брали заповедь, толковали ее, следующее поколение мудрецов снова толковало толкование на заповедь. Следующее поколение толковало толкование на заповедь. Третье поколение уже толковало толкование на толкование, которое толковало предыдущее толкование, а заповедь уже оставлялась без внимания, до нее как бы не доходили руки. А четвертое поколение толковало то толкование, которое истолковывало предыдущее толкование, и давало толкование на то толкование, которое было до этого, и уже никто не помнил, о чем там вообще мы как бы говорили. То же самое. Потому что написано «цав аля цав». «Цав» – это от слова «мицва». Это тот же корень «цав» – приказ или «мицва» – заповедь. Понятно? Поэтому перевели правильно «заповедь» на «заповедь». «Цав аля цав». И «кав аля кав», то есть «кавим» – проводили линии. Мудрецы всегда пытались разобраться, где проходят границы заповеди, где начало и где конец, где этот «кав», который нельзя переступить, и где тот кав, с которого, зайдя на эту территорию, уже начинается заповедь. Таким образом, у нас тоже были определенные отклонения, но все-таки они происходили внутри культурной среды, и если постараться, можно было как-то отследить уже еще вот эти мы. Даже сегодня Талмуд, который является дискуссией, по большей части дискуссия раввинов с примерами и притчами на понимание тех или иных законов, там можно проследить вот эти вещи, начало, конец заповеди. Теперь, если вы внимательно будете изучать, допустим, иудейскую герменевтику и христианскую герменевтику, вы увидите, что базовые принципы совпадают. Христианская герменевтика, она не взялась откуда-то там. Первым изложил Иллель вот эти принципы толкования Библии. Потом они были расширены. Но до сих пор вокруг них строится как бы понимание текстов. Поэтому нельзя пренебрегать вот этими вещами. Я даже сегодня слышу, когда иногда люди толкуют ту или иную книгу или из книги, например, полностью отвергая пшат. Пшат тут его даже быть не может. Это здесь, в Израиле, которые, люди, которые хорошо знают язык и хорошо знают вещи, о которых я сейчас говорю, тем не менее, абсолютно спокойно говорят уже о сод, о тайне, и говорят, что в этом тексте пшат просто нет места ему. Странно для меня, потому что это полностью нарушает принцип толкования по методу Пардес. Сначала пшат, потом ремес, потом деруш, а потом только сод. Но никак не сразу тайна. Нельзя войти в тайны, пропустив буквальное толкование текста, притчу, которая была в этом тексте, проповедь из этого текста. И тогда только тайна Божья, которая была там сокрыта. Язычники рассвирепели, потому что полностью отнята инициатива. Вы знаете, те вещи, о которых я сегодня говорю, наверное, такой период, наверное, Бог побуждает меня это делать. Я бы сказал, наверное, не в плане «да» или «нет», а «наверное» точно, то есть наверняка это так, как в книге Эстер. Да? Потому что мировая тенденция сегодня – вот очень болезненно церковь воспринимает пробуждение в еврейской среде. И меня это действительно вот, и удивляет, и как-то вот, даже не знаю, как сказать, удивляет. Казалось бы, должны были бы радоваться, да? Но нет. Почему? Ну, потому что 30 лет уже мы объясняем вот эти стихи так. А что теперь? Оказывается, это не так? И я задаю вопрос. Вы ищете правду Божью в Писании? Вы ищете ответы на свои вопросы? Или вам нужно просто держаться своих преданий? А ведь об этом написано в Библии только про фарисеев. Что они свое как бы выдвинули вперед. Я как часть тела Мессии и как часть этой церкви, обрезанная, правда, часть, но все-таки часть. И не настолько, чтобы... То есть, так как нужно, обрезанный. Я имею в виду то, что во Второзаконии написано, обрезайте сердца ваши. И то, что написано в книге пророка Иезекииля, 44 главе. Обрезанные сердцем и обрезанные плотью. Сегодня не устраивает, что мы обрезанные, мы как бы толкуем Писание, мы сегодня через язык приходим к пониманию каких-то моментов важных, для всех важных. Но там уже своя теология. Поэтому язычники и рассвирепеют. Как это? До сих пор мы держали все под контролем, власть. У нас мега-церкви. Кто там говорит, сколько у тебя людей в собрании? Понимаете, да? А Писание говорит, не бойся, малое стадо. Слушай ему голос, иди за своим пастырем. Я имею в виду Иешуа. А он был евреем и жил здесь. И если мы хотим понять то, о чем он говорит... Для нас важно знать культуру сегодня и тогда, чтобы видеть динамику. Нам важно понимать исторический момент, который был на то время, и многие другие вещи. Так вот, Бог, я хочу сделать серьезное довольно-таки заявление, но... подтвердить его стихами из Библии. Бог будет судить народы и будет наказывать народы именно за эти вещи. Более того, Бог будет судить и наказывать народы за то, что они плохо обращались с Израилем в течение 2000 лет. И церковь фатой не прикроется. Это я вам гарантирую. Потому что она первая даст ответ, является ли она истинно невестой или нет. И вот эти стихи. Давайте мы начнем с книги пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии. 30 глава. С 11 стиха. Ну, даже с 10-го. «И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль. Ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя». Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя. Аминь. Итак, речь идет о последнем галуте, о последнем рассеянии. Предыдущих два происходили в 722 году до нашей эры, ассирийское пленение и галут. Смешение там было, ассимиляция. После этого, 586 год до нашей эры, это 70-летний плен в Вавилоне. Царь Навуходоносор тогда был. И там наш народ был в галуте в одной земле, в одной стране. Понимаете? В одном народе. Здесь же мы видим, текст говорит... среди которых я рассеял тебя, все народы, видите? Это последний галут. После этого галута уже не будет рассеяния, время близко. Но Бог говорит, я истреблю все народы. Это касается тех судов, о которых... Это касается тех судов, о которых мы читаем в книге Откровения. Планетарный масштаб. И вот этот планетарный масштаб тоже подтверждает то, что Бог будет наказывать, будет истреблять. Не то, что я этого хочу. Я очень мирный человек на самом деле. Но не только Израиль, оказывается, платит цену за свое непослушание. Дальше там же, 16 стих. «Но все пожирающие тебя будут пожраны». То есть речь идет о том, что все, кто пожирал Израиль, неважно, физически или духовно, на самом деле странно, если кто-то из верующих, да, пожирает Израиль духовно, неужели это меньше, чем пожирать его физически, как это делал Гитлер в газовых камерах, например, да? Или в концлагерях, или где-то еще. Все враги твои, все сами пойдут в плен. А почему? В последнем времени, вспомните, что говорит Иешуа в 24 главе Евангелия от Матфея. «И восстанет народ на народ, царство на царство». Помните это пророчество? Они сами пойдут в плен. Народы начнут воевать между собой в то время, как Израиль будет защищен Богом. И опустошители твои будут опустошены. То есть те, кто опустошал Израиль, будут опустошены в последнее время. Всех грабителей твоих предам грабежу. И обложу тебя пластырем. Это про Израиль уже. и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Отверженным нас называли почти 2000 лет, потому что не было своей земли. У нас не было своего государства. Но сегодня Бог исцеляет наш народ. И если кто-то считает, что государственный момент не важен, он очень важен. Вы знаете, над Герцелем смеялись, когда он начал, евреи сами же не верили, когда он начал излагать идею о восстановлении государства Израиля. Интересный есть момент, когда предложили в Уганде все это сделать. Герцель согласился. Пришли два еврея, там были два еврея из Кишинева. Пришли два еврея из Кишинева. А там вот они живые от погрома только остались. Это вы можете прочитать в исторических документах. И они ни в какую, наотрез, в Уганде ни за что, только в Израиле. Герцель был в шоке, он говорит, вы должны быть согласиться на любое место. Они говорят, нет, только Израиль и все. Вот благодаря таким людям и таким сердцам, они двигали вперед эту идею. Да, сегодня кто-то может говорить, они там не спасенные, не знали Бога, Святого Духа, в Христа не верили. А откуда вы знаете, я хочу спросить. Может быть, он покаялся в последний момент, этот человек. Но в Писании на самом деле много примеров, когда через таких людей Бог делал великие дела свои, которые были светскими. Герцель был светским человеком, даже с точки зрения иудаизма. И именно поэтому как бы, он мог вот это все осуществить и эту идею как бы развить. Но момент, вот Сион, о котором никто не спрашивает. То есть забыли там, шакалы воют, ничего же не было 70 лет назад. Сегодня есть страна. И вот эти все стихи, 18 стих, так говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. Сегодня очень много говорят о том, где будет храм. Еще раз скажу, я очень мирный человек, но исходя из Писания, я вижу, что храм будет на своем месте. Так же, как Израиль на своем месте находится, и вот это пророчество, они в Уганде. Также и храм будет на своем месте, строительная привязка осталась, это Котель, 500 метров стены, часть его под землей, большая, но она есть. Поэтому я верю, что храм будет на своем месте. Как это будет, понятия не имею. Даже не пытаюсь себе это представить. Но точно знаю, что это будет там, где должно быть. Потому что написано, город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, тоже на холме своем, то есть на своем месте. И так далее. Иеремия, 46 глава, 28 стих. 46 глава, 28 стих. Стих. Тоже об Иакове с 27-го. «Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись Израиля, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из земли плена их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою». Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере. Наказанным же не оставлю тебя. Похожий текст на 30 главу, да? Но посмотрите. Теперь, Я прямо вот, знаете, ну я вижу, я понимаю, да, как это раздражает людей. Зачем ты об этом говоришь? Ну кто тебя за язык тянет? Ну зачем вообще об этом, что не о чем больше проповедовать? Я уже слышал это. И слышу это еще. Послушайте, 1800 лет проповедовали про Израиль, что его нет, его уничтожили, он не будет, и никогда нету, и никогда не будет, и языка нет. А теперь все вернулось. Начинает исполняться обещанное Богом. А может быть, сегодня время другим народам развернуть свое лицо к Израилю как к своему соработнику и другу, не как к тому, кого привыкли унижать и изгонять, не как к тому, кого привыкли притеснять, а как к тому, кто является первенцем Бога. Вы знаете, те, кто разворачивают сегодня свое лицо, имеют благословение, потому что Бог сказал: благословляющих тебя я благословлю, проклинающих тебя я прокляну. Даже если кто-то внутри себя тихонько, не вслух, не согласен или ненавидит Израиль, или просто не любит, не то чтобы ненавидит, но вот испытывает такое легкое чувство неприязни. Бог, проникающий в сердца людей, испытывающий внутренность, видит это и не дает свое благословение ни людям, ни общинам, ни территориям. Именно по этой причине. Потому что Бог хочет, чтобы Израиль был восстановлен. Именно поэтому и рассвирепеют язычники. А что теперь, евреи будут командовать? Нет, Иисус Христос будет командовать. Из Израиля, из Иерусалима. Единственная проблема, да, что он обрезанный тоже. Знаете, если у него пробитые руки и ноги, об этом учат в каждой церкви, я вас уверяю, обрезание никуда не делось с его тела. Оно на месте, потому что он царь иудейский. В первую очередь, а потом уже все остальное. Исаия, 25 глава. Я в шаббат говорил, да? Известные люди, великие пастыри, мировое имя. Человек говорит: меня беспокоит сегодня то, что происходит в церкви, мессианские общины. Вот, набирают обороты и так далее. Вы представьте, человека беспокоит то, что каются евреи. Нормально вообще это? Испытывает человек тревогу и беспокойство. Евреи каются. И страшная вещь, они не хотят жить как язычники. Вот в чем проблема. Хорошо, если бы они покаялись и жили бы как язычники. А нет, не хотят. И вот людей это беспокоит. Понимаете? Не беспокоит людей ни елки, ни ереси, ни язычество, которое там. Вот занялись бы лучше тем, чтобы искоренить язычество. Нормально, это не так. Они уже себе это как-то объяснили. Так вот, сегодня мы живем в последнее время. И знаете что? Почему я всегда вообще-то говорил открыто. Страшнее не сказать, чем сказать. Но если это делает Бог, это никто не остановит. Если это делает Бог, эти люди встали на пути Бога, как Валаам когда-то встал. Понимаете? Ангел с мечом выйдет против них. Не будет смотреть ни на фамилии, ни на погоны, ни на количество людей в их церквях. Это люди стали против Бога, потому что Бог подымает сегодня в покаянии евреев, обновляя тем самым тело свое, привнося туда свежую кровь. В хорошем смысле этого слова. А людей это беспокоит. А почему? Ну как? А что мы теперь будем делать? А как мы теперь? Что, отменим все? Хорошо стоять за кафедрой, да, и проповедовать, как во времена Ахава все евреи поклонялись Ваалу. И только один пророк Илиягу, ну, правда, еще было 7000 имен, но про них никто ничего не знает. Хорошо вот так, да, Израиль приводить в пример. Так сегодня вы на этом месте, сегодня вы поклоняетесь Ваалам, Астартам, сегодня вы отдаете своих детей Молоху и чувствуете себя при этом нормально, а еще вас беспокоит, что евреи каются. Хорошая история. Еще раз говорю, Бог, если открыл, никто не затворит. А если Бог закроет, никто не откроет. Ни автогеном, ни ломом, ни кувалдой. Ничем. Времена язычников подходят к концу. Наступает время, когда Израиль будет больше и больше посещать покаяние. Будет увеличиваться количество людей. И не важно, кто эти люди. Русскоговорящие, испаноговорящие, англоговорящие, франкоговорящие, евреи. Они евреи. Сегодня в Израиле есть евреи, которые не говорят на иврите. Они знают там 50-70 слов. То есть люди не говорят на иврите. Но они евреи. И они рожденные свыше евреи. Они не русские. Они просто говорят по-русски. Но они как были, так и остаются Израилем. Понимаете? И это не одно и то же. Поверьте мне. Сколько раз я видел здесь, в Израиле, когда ты говоришь еврею, да, об Иешуа. Он не знает даже, с какой стороны Библия открывается. Он ее никогда не читал. Но первое, что он тебе говорит, я еврей, и это не мое. Настолько хорошо они это знают. Те, кто не говорят на иврите, те, кто не родились в Израиле, а приехали из бывшего Советского Союза. Откуда у них это? Исаия, еще одно пророчество по поводу судов. 25 глава, 7 стих. «И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах». Всегда все говорят, и все это знают, что покрывало лежит на Израиле. Лежит или нет? А куда оно денется? Конечно, лежит. Но на народах тоже лежит покрывало, друзья. Не все верят в Иешуа. Знаете, создается впечатление, что все евреи не верят, на них же покрывало лежит. А вот все остальные поголовно все верят. Но это не так на самом деле. Иллюзорная картина. Какой процент сегодня рожденных свыше во Франции, в Молдавии, в Украине, в России, в Америке, в Испании? Какой процент, я спрашиваю, рожденных свыше в Бразилии, там, где рассказывают о невероятном пробуждении? Это локальное место, это меньше 1%. Меньше 1%. Как посчитать? Очень просто. Посчитайте, сколько людей сидит в собраниях, всех, каждое воскресенье и шаббат. А потом возьмите количество населения страны, и вы узнаете процент спасенных. Но даже там не все спасены. Ясно? Это не то, что, знаете, по отчетам, по статистике некоторых миссий, Советский Союз 7 раз покаялся. Это в отчетных ведомостях. То есть количество покаявшихся в 7 раз превосходит население бывшего Советского Союза. Нормально вообще? Ну, Инна не в курсе. Теперь в курсе. Ну вот так вот люди обозначают свой труд Господу. Понимаете? Ну, так вот. Есть такие цифры. И не секрет это, кстати. Почему об этом пишет пророки? Давид об этом тоже говорит во втором псалме. В прошлый раз я комментировал второй псалом. Знаете, на самом деле я не часто касаюсь этих тем. Но уже если мы говорим о ярости народов, рассвирепели, да, о свирепости, то вот второй псалом. Зачем мятутся народы? Вот зачем они это делают? Не знаю. Но они мятутся, свирепеют. И племена замышляют тщетное. Когда это племена все вместе замышляли тщетное? Не тогда ли, когда пойдут суда и произойдет Армагеддон? Не тогда ли они соберутся все вместе? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Как только объявлено было царство Христа, рассвирепели язычники. И у нас впереди Армагеддон. Книгу Откровения же мы проходим, да? И вот смотрите, псалом Давида, пророческий псалом. Восстают против помазанника Его. Казалось бы, ведь основная масса этих стран сегодня, они как бы христианские, у них вроде бы христианский как бы фон такой, да? Ну, весь старый мир, это Европа, которой нет уже на самом деле, ее Америка, христианская же страна, Европа. Вот старый мир и новый свет, старый свет и новый свет. Мусульманские страны, не беру я во внимание, наверное, они тоже будут тут, вот, но когда пишется все, как-то вот все они договорятся. Но ведь большая часть стран не мусульманских на земле. Мусульманских стран, насколько мне известно, сегодня 24 или 26. Это максимум. Я знаю, что 24. В Африке там поделено, да. Африка – это континент. Африка не является, понятно, но это все равно, как Евразия, например. Африка – это континент. Африка не является страной. Там много государств внутри нее, в том числе и мусульманские, конечно. Так вот эти все цари земные, те, кто сегодня вот собираются на саммиты, симпозиумы, форумы и съезды, двадцатки, тридцатки, они, в принципе, задают тон. У них в руках сосредоточены финансы. Правильно говорит Таня, да, они пустили сегодня к себе мусульман, но я не думаю, что в ближайшие там 20 лет эти люди появятся в правительстве и будут определять политику государства. Успокойтесь. Они мешают жить, они там бузатерят, но не определяют пока, как бы, что делать кому. Хотя влияют очень сильно внутри. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. 4 стих. Живущий на небесах посмеется. Живущий на небесах – это кто? Бог, а Иешуа Машиах тоже. Он там раньше жил, пришел чуть-чуть на землю, опять живет там, правильно или нет? А потом опять придет на землю, потому что надо же до конца довести начатую работу. До сих пор на земле не было управления планета, не было под управлением Бога полностью. Во время Иешуа будет. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Те будут свирепеть, А он в ярости приведет их в смятение. Дальше у нас будет, вы увидите по тексту, что он будет топтать точило ярости, ризы его будут по грудь в крови. Машиах. Народы, это вот такое месиво будет. Эта картина как бы невеселая, поверьте. Но сегодня время каяться. Сегодня время мириться с Израилем. Сегодня время развернуть свое лицо к этому народу. 6 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Когда он его помазал? Мы читаем, да? «Воцарилось царство его». От начала мира он был помазан. Он определен был на это. Но еще не вошел на царство так же, как Давид. А Давид является прообразом Машиаха. Возвещу определение. То есть возвещу то, что заранее установлено, объявлено было. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе. До сих пор ни один царь, я имею в виду израильский, Машиах не наследовал народы все. Самое большое царство было у Соломона. Тем не менее, это не вся планета была, а только известный вот на то время кусок заселяемой земли. Это пророчество о Мессии. Никто не будет с этим спорить. И вот он говорит, проси у меня, я дам тебе народы. В наследие тебе. И пределы земли во владение тебе. Вот это второй псалом о мессианском установлении тысячелетнего царства на земле. Девятый стих. Ты поразишь их жезлом железным. Сокрушишь их, как сосуд горшечника. Казалось бы, царь воцаряется. 11 глава. А народы метутся. А язычники рассвирепели. Не нравится им это. Это что теперь мы? Не в воскресенье будем собираться, а в субботу? Это нам теперь что? Три раза в год в Иерусалим надо ходить? А то дождя не будет у нас. Что это за правила такие? Такие вот правила Бог установил их. Я просто напоминаю. Десятый стих. Итак, вразумитесь, цари земные. Смотрите, вразумитесь, ну просто отыграйте назад, другими словами. Покайтесь. Постройте свою жизнь теперь в соответствии с Писанием. И что нам теперь? Человеку, у которого там 50 или 100 человек община, будет объяснять, как правильно толковать Писание, когда у нас 100 тысяч? Нам стадиона мало, чтобы собраться? А что мы можем сделать с этим? Количество не определяет правильность. Никогда так не было. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Посмотрите, какой текст. Он просто невероятно мощный и соединяется именно с 11 главой книги Откровения. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Вооружитесь чистотою, чтобы Сын Божий не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Апостолы говорили тоже, что вот-вот уже. И здесь написано, уже скоро это будет. Когда пророки это писали, им казалось, да, это будет скоро. И они говорили, На самом деле, если бы мы с вами жили так же, как жили люди во время Ноя, ну так мой дедушка помнил бы еще, как разрушили храм на самом-то деле, да? Если бы жил там 850-900 лет. Так он бы еще мог, ну, если не живым быть, то точно мы бы знали, да, дедушку своего. Представляете, да? Жизнь людей сократилась, а тогда пророки писали, а они жили недалеко от того времени на самом деле. Внимательно, если вы посмотрите. Адам 930 лет прожил. Представляете? Еще плюс 930, это 1860. Это ровно столько, сколько нет Израиля. Ну, там еще 7 лет. Ну и вот третье поколение. Было бы. На самом деле не так много времени прошло. А нам это кажется, это было так давно, что даже неправда. А теперь представьте себе Бога, который на это все смотрит оттуда, из вечности, глазами своими. Для него это вот сейчас все происходит. Вот Давид, вот мы, вот откровение, вот сейчас уже скоро все произойдет. Рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса и громы, землетрясения и великий град. Спускается на землю, отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. Я еще хотел вам чуть-чуть рассказать про то место, где спрятан ковчег завета, но мы уже потратили весь час. Поэтому давайте мы сейчас скажем аминь, и если будет желание, я расскажу это отдельно. Ну вот Господь придет, и все, и отдельно. Но мы можем начать в следующий раз с этого, да, с комментария, да, по поводу храма. И уже начнем 12 главу. Ковчег Завета, да. Я просто хочу сказать в конце, что вот этот храм небесный, ковчег Завета на небе, да, все это будет открыто, показано людям. Это все признаки царства Мессии. То есть небо подтверждает воцарение на земле истинного царя, Бога, Машиаха, помазанника его. Поэтому небесные как бы документы, печати и свидетельства присутствуют в момент вот этого провозглашения, трубления в седьмую трубу. Все это Иоанн видит на небе. Это все происходит. А на земле язычники свирепеют. Значит, это будет известно людям. Я думаю, вот в этот момент весь скрытый антисемитизм вылезет, как весной вылазят змеи на размножение. Один раз я попал на голландских высотах. Вот весь этот скрытый антисемитизм во время провозглашения, трубления седьмой трубы, все вот эти события, да, он поднимет голову, язычники рассвирепеют. И это неспроста. Это не те язычники, которые неверующие. Они-то тоже, конечно. А все так думают, что в большинстве своем неверующие. Но книга Откровения написана не к неверующим людям. Она написана к Церкви Божьей. Это Откровение Иисуса Христа. А вот народы, язычники, или взять отдельную страну какую-то, да? Вы задайте вопрос, кто сегодня лидер их страны. Он тебе скажет, он христианин. Либо протестант, если это Америка, либо православный, если это Россия, Украина. А если это Испания или Италия, то это будут католики. В Украине тоже католики. Поймите, все вот эти страны, главы государств, номинально, не номинально, это не важно. Они себя идентифицируют как христиан. И страны являются христианскими на самом деле территориями, а не какими-то другими. Поэтому везде в Писании ведь это есть. Государственный момент и религиозный момент. А когда мы читаем про Навуходоносора, который письма разослал, всем поклоняться Богу Израиля, потому что никто так не может спасать, как только он, да? Тут все нормально, мы понимаем. Но когда какой-то президент сегодня пишет письма какие-то, да, или ноту говорит, не, ну он-то неверующий, а откуда ты знаешь? Он-то себя считает верующим и ходит в церковь, так что... Не знаю, не знаю. Я вижу, что несут ответственность все. Более того, церковь должна быть отделена от государства. Настоящая церковь. Она должна быть отделена от государства. И тогда у нее есть шанс не быть заодно против Израиля. Хорошо. Аминь.